Глава 20, часть 6. Перед авторами воспоминаний и размышлений стояла задача доказать неготовность к войне, и они старались. В выборе методов обмана застенчивости не проявили. В книге 734 страницы. На опровержение следует выделять вдвое больше, ибо жуковская ложь многослойна, пропитана презрением к своему народу и приторной лакейской любовью к очередному генеральному секретарю. Вот только один пример нашей вопиющей неготовности. На странице 214 Жуков сообщает, что за 2 года до германского вторжения в Советском Союзе было сформировано 125 новых дивизий. Эту цифру повторяли и до Жукова, и после него. Такую же чепуху нес и безграмотный маршал Советского Союза Гречко. Цитата. «Это позволило в 1939-1941 годах сформировать 125 новых дивизий». Литературный источник. Вооруженные силы Советского государства. 1974 год, страница 60. А вместе с ним главный военный историк, генерал-лейтенант Жилин. Цитата. «За 1939-41 года было сформировано 125 новых дивизий». Литературный источник. Великая Отечественная война. 1973 год, страница 46. Я этому тоже когда-то верил, но потом усомнился. Начал сам считать. Начал на дивизии карточки заводить и сведения о каждой дивизии в них вписывать. И быстро выяснил, что одних только стрелковых дивизий было сформировано 125, причем 23 из них были тут же переформированы в моторизованные. Нужно помнить, что моторизованные дивизии по количеству танков почти ничем от танковых дивизий не отличались. А кроме стрелковых дивизий, только за последний год перед германским вторжением в Советском Союзе была сформирована 61 танковая дивизия. И еще за тот же год были сформированы 79 авиационных дивизий. Жуков 125 новых дивизий вспомнил, а еще 140 дивизий забыл. Он назвал стрелковые дивизии, а про танковые и авиационные не вспомнил. И когда говорят, что вот только у Жуковой и открылась большая правда о войне, возражаю. Все эти шулерские финты и трюки задолго до Жукова были тысячекратно повторены Тельпуховским, Жилиным и иже с ними. Еще до Жукова сборник «50 лет вооруженных сил СССР» поведал доверчивым читателям. Цитата. «Особо крупные мероприятия были осуществлены в 1939-1941 году. Достаточно указать, что за эти годы было сформировано 125 новых дивизий». Литературный источник. «50 лет вооруженных сил СССР». 1968 год, страница 262. Авторы забыли уточнить, что речь идет только о стрелковых дивизиях. Про 140 новых танковых и авиационных дивизиях они вспоминать не стали, так что не Жуковым этот финт придуман. Кроме того, в то же время были сформированы 5 воздушно-десантных корпусов, и еще 5 готовились к развертыванию. Были сформированы 10 противотанковых бригад и прочее. Жуков об этом тоже забыл. Гитлер вступил в войну за мировое господство, имея 6 танковых дивизий. А мы за один только год развернули танковых дивизий больше, чем все армии мира вместе взятые за всю историю человечества. Но начальник генерального штаба, при котором это развертывание происходило, ничего об этом не знает. Кроме дивизий Красной Армии, в тот же период бурно росли дивизии НКВД. На германской стороне Жуков пересчитал все дивизии СС. А наши дивизии НКВД в статистику не включил. Почему? Чем они от СС отличались? Только формой, а еще звериной жестокостью. СС – преступная организация, но против собственного населения войска СС не совершили и сотой доли того, что наши доблестные чекисты совершили против народов Советского Союза. Возражают, что ни одна советская дивизия не была полностью укомплектована. Это вы, дорогие мои, Жукова начитались. Будьте бдительны. Жуков врет. Сейчас ради экономии места и времени этот вопрос опустим. Доказательства за мной. Я их представлю. Соавторы Жукова повторили избитую советскую ложь. На западных границах Советского Союза находилось 170 дивизий и 2 бригады. Литературный источник. АПН, 1969 год, страница 204. Олма Пресс, 2003 год, том 1, страница 212. К этому вопросу я однажды вернусь и разберу его особо. Эту глупость десятилетиями повторяют наши высоколобые эксперты. Вот Григорий Иваницкий, старший научный сотрудник Института военной истории Министерства обороны Российской Федерации. На страницах российской газеты от 22 июня 1993 года рассказал удивительные истории про 170 дивизий и две бригады. Главному редактору надо было проявить малую толику мужества. Мы такого печатать не будем. И над старшим научным сотрудником надо было посмеяться всем коллективом. Не надо говорить глупостей. Но редактор струсил и протестовать не стал. Старший научный сотрудник не одинок. Жуковские выдумки про 170 дивизий и две бригады распространяют по миру лица с куда более высоким положением. Мемуары Жукова хвалили маршалы Советского Союза Куликов и Куркоткин, маршал бронетанковых войск Лосик, последний министр обороны Советского Союза, маршал Советского Союза Язов не только хвалил мемуары Жукова, но и подтвердил цифру – 170 дивизий и две бригады. Литературный источник. Военно-исторический журнал, 1991 год, номер 6, страница 7. Всеобщее одурачивание, которое исходило из стен Министерства обороны и Генерального штаба, туда же и вернулось. Наши маршалы настолько вжились в свое вранье, что перестали отличать правду от вымыслов. Согласен, проверить сведения о количестве советских дивизий на западных границах непросто. Не каждый маршал Советского Союза одарен способностью считать до 170. Но очень легко было проверить сведения о двух бригадах. Ведь это как два пальца загнуть. Вот бригада, загнем один пальчик. Вот еще, второй пальчик загнем. А вот еще 10. Если бы кто-то из наших уважаемых маршалов и старших научных сотрудников удосужился посчитать бригады, то легенда про 170 и 2 рухнула бы мгновенно. Любой справочник по войне дает цифру. В западных приграничных военных округах находилось 15 одних только воздушно-десантных бригад. При этом названа их дислокация, указаны командиры, расписана структура, численность, вооружение, боевой путь бригад и дальнейшая судьба. Там же, в западных округах, находились 10 артиллерийских противотанковых бригад и одна бригада морской пехоты, 7 бригад ПВО, 10 железнодорожных бригад, 2 стрелковые бригады, итого 45. Вот жуковская арифметика. Две бригады назвал, 43 пропустил. Помимо этого, существовала организационная единица под названием «Бригадный район ПВО». Это та же бригада ПВО, только рассредоточенная на значительной территории. Бригада ПВО прикрывала один крупный важный объект, а бригадный район ПВО – несколько менее важных. В 5 пограничных округах было 20 бригадных районов ПВО. Если к 45 бригадам добавить и бригадные районы ПВО, то получается, что из 65 боевых единиц бригадного уровня гений военного искусства пропустил 63. С такими математическими способностями нетрудно доказать, что враг был сильнее. А теперь представим себе, что весной 41 года сидит в генеральном штабе величайший полководец 20 века. Перед ним задача – планировать войну. Действия двух бригад он способен планировать, ибо знает, что они существуют. Но как мог этот гений планировать действия остальных 63 бригад и бригадных районов, если он не подозревал об их существовании? Один критик о ледоколе. Это на уровне анекдота, спорить не буду. Но почему критики молчат, читая сочинение величайшего полководца 20 века? Рассказывая про две бригады, это на каком уровне? С дивизиями та же ситуация. В стране были развернуты за один год 61 танковая и 79 авиационных дивизий. Но гений об этом слыхом не слыхивал. Как он мог планировать действия танковых и авиационных дивизий, если не знал, что они существуют? Но вот завершилась война. Вот стратег засел за мемуары. Если на войне он совершенно не представлял себе боевую мощь Красной Армии, то надо было хоть после войны пробел заполнить. К середине 60-х годов 20 века было выпущено достаточно книг и о танковых войсках, и об авиации, о стратегии, о тактике. Открываешь книгу об артиллерии, а в ней обязательно описаны все 10 противотанковых бригад, которые были созданы в западных районах страны до германского вторжения. Если бы Жуков или его многочисленные помощники раскрыли хотя бы одну книгу про артиллерию, то тут же убедились бы, что в одной только артиллерии бригад было не две, а больше. А раскрыли бы книгу про ПВО, то прочитали бы про 6 бригад и 20 бригадных районов. Мемуары Жукова подперли заклинаниями. Цитата. Георгий Константинович исключительно ответственно подходил к работе над своими мемуарами. Были перевернуты горы архивных документов. Состоялись беседы со многими бывшими подчиненными, сотни раз выверялись цифры, факты. Литературный источник. «Красная звезда», 12 января 1989 год. Тот, кто мемуаров не читал, кто не знаком с продукцией агитпропа о войне, тот этим заклинанием может поверить. Но надо просто полистать официальную коммунистическую макулатуру о войне и сравнить с мемуарами стратегического гения. Из этого сравнения следует только один вывод. Никто никаких цифр и фактов не проверял и архивов не использовал. Жуков и братья лепили самую правдивую книгу о войне от фонаря, бессовестно переписывая факты и цифры из книг столь же безграмотных и безответственных сочинителей. С познавательной точки зрения, мемуары Жукова – это военно-исторический Чернобыль. Опыт войны в Советском Союзе, а теперь в России, не изучался никак. Маршалы Советского Союза Куркоткин, Куликов, Язов – случайные люди в армии. Весь их интерес заключался в том, чтобы в казармах был порядок, чтобы кровати были заправлены образцово, чтобы табуретки блестели свежей краской, чтобы стенные газеты отражали генеральный курс родной партии. Но их военные знания каждый может оценивать самостоятельно. Как можно изучать опыт войны? Как можно извлечь уроки из ошибок и просчетов, если наши стратеги не имеют даже приблизительного понятия о численности войск и о количестве боевой техники? Наши маршалы хвалят книгу, авторы которой не имели ни малейшего представления о Красной Армии. Ясно, что уровень военных знаний Куркоткина, Язова, Лосика, Куликова и прочих на уровне Жукова, а может быть и еще ниже.